4. «Теперь мы можем говорить спокойно?» — не оборачиваясь, произнес Хэнкок. «Да?» Элли заерзала на сиденье. «Значит, жучок все-таки был». «Был», — ухмыльнулся Артур, но уплыл в неизвестном направлении. «Морг», — она похлопала Хэнкока по спине, — «а ведь за тобой присматривают». «Серьезно, Элли?» — отреагировал тот. «Ну, сам бы я ни за что не догадался». «Ладно», — примирительно произнес Макгрегор. «Был жучок, нет жучка, вопрос снят. Наши планы в Аттенсе. А жилье? На пару дней вы можете поселиться в квартире, которую мы используем для конспиративных встреч», — без особой уверенности предложил Морган. «А ты еще не забыл, что за тобой кто-то очень внимательно следит?» — спросил Артур. «Да, видимо, пора на пенсию. Голова работает слабовато. Но это и деревни, и гостиницы попадаются?» «В деревне, как вы, баронет, изволили выразиться, без малого 200 тысяч населения. Можете снять номер в Хилтоне». «Там есть и Хилтон?» Макгрегор был всерьез удивлен. Хэнкок фыркнул. «Были бы деньги, а Хилтон найдется. Вы собираетесь остановиться там?» «Ну, зависит от того, сколько нам придется пробыть в Аттенсе». «Конкретнее?» — спросил Хэнкок. «Если не меньше недели, я бы предпочел арендовать жилье». «Так, может быть, сразу так и сделать?» «Пока рановато». «Морг», — отозвалась с заднего сиденья Элли, «а кто конкретно занимается расследованием дела Николь Леблан?» «Дело Николь Леблан, или это, по сути, комбинация двух дел. Момент первого убийства Николь — это введение шерифа округа. Момент второй — это исчезновение детей Николь. Подозрение на киднеппинг — это уже работа ФБР». «Тогда план действий таков», — решительно произнес Макгрегор. «Едем в Хилтон, бросаем там вещи и сразу в офис шерифа. Ты можешь связаться со своим агентом». «Майклом Стоуном», — уточнил Хэнкок. «Стоуном», — повторил Артур, — «чтобы он устроил вам визит к судмедэксперту». При этих словах он сжал руку Элли, чувствуя, что рука эта мелко подрагивает, и организовал возможность внимательно изучить документы по делу Николь. «Нет проблем, ни с первым, ни со вторым», — спокойно отозвался Морган. «Дело об убийстве и похищении детей...» «А возможно, Анри?» — вмешалась Элли. «Возможно». Хэнкок не стал спорить. «Так вот, оба эти дела объединены в одно, а потому Майк имеет возможность знакомиться с любыми деталями в любое время. Тебе видно?» Он повернулся к Артуру. «Еще бы. Самое высокое здание с огромными буквами «Хилтон». «Значит, едем...» «Туда?» — подстраховался Морган. «Туда».